Эпилог. «Софи!» – зазвенел между деревьями тоненький голосок непоседливой Эрлунды, дочери моего брата. «И наша крошечная красавица, наша семейная гордость и всячески балуемая всеми сокровища яркой стремительной птичкой налетела на мою Аннат, прямо-таки впархивая в ее объятия. Я по тебе соскучилась!» Моя маленькая женщина подхватила не Эбби и закружила ее, смеясь и целуя в темную макушку. И густая прядь ее волос цвета лучей Кугейра упала на лицо малышки, в очередной раз подчеркивая, как же не похожа Софи на Хротра и вообще людей всех народов, что мне случалось видеть, загадочная, иная, чудом созданная из теплого света и нежных красок. Как так вышло, что именно мне она оказалась предназначена? Несмотря на столько дней, прожитых вместе, мое сердце иногда почти прекращает биться при взгляде на нее. Когда на короткий миг мне чудится, что ее образ будто истончается, становясь призрачным и недосягаемым. Алоэфа содрогается в ужасе, словно я уже знаю, каково же это – потерять ее без надежды на новую встречу. Эта бесценная для меня женщина-тайна появилась в один из обычных дней, три полных оборота Кугейра назад, сразу же сделав его событием, что мне не забыть до конца отпущенного века. Одетая странно в черную ткань, сшитую, скорее всего, для мужчины, с большой бесформенной торбой, она просто сидела на противоположном берегу реки Рубежа и смотрела в сторону сокровенной земли, как если бы точно знала, что она там находится. Хоть для чужака это совершенно невозможно. Удивленная душа народа велела нам сходить за ней, озадаченно сказав, что ощущает «наша сестра». Часть народа вернулась домой. Но никто из нас не знал и никогда не видел никого подобного этой незнакомке. Ее светлые кожи и волосы приковали намертво мой взгляд, как только я ее рассмотрел. А внутри встрепенулся, заворочился нетерпеливо дух, требуя приблизиться быстрее, дотянуться немедленно, ибо ожидание измучило и длилось целую вечность. Но разве я когда-то ждал кого-то вроде нее, если даже не представлял, что люди могут выглядеть так? Лоэфу не обмануть, она затрепетала и распустилась, источая головокружительный аромат безбрежного счастья. Едва загадочная незнакомка поднялась навстречу именно мне, абсолютно не замечая рядом брата. Она глядела широко, распахнув свои поразительные глаза, кусочки свободного от облаков неба, исключительно на меня. И по ее светлым щекам с удивительной россыпью золотистых крапинок вокруг потоком полились слезы. И я опешил и стал вопрошать, оскорбили, напугали ли мы ее своим саговым видом, или в этом чужая вина. И тогда я готов покарать его. Бросился уверять, что мы не опасны для нее, ведь не мудрено испугаться, когда ты такая маленькая, одинокая женщина, а к тебе выходят из ниоткуда два огромных мужчины. Но Софи покачала головой, и в ее взоре не было страха, скорее радость, которую не удержать в себе, и она переливается через край, а у меня самого запершило в горле и защипало в глазах. «Можно мне тебя обнять?» Всхлипывая, спросила волшебная пришелица, внезапно желаемая мной так сильно и всеобъемлюще, что противостоять этому не хватало всех дарованных мне духом и судьбой сил, да и не хотелось этого нисколько. Под ошарашенным взглядом близнеца я опустился на колени и раскрыл ей объятия. И Софи бросилась ко мне, рыдая уже в голос, заставив почувствовать себя бесконечно давно потерянным близкими людьми, что нашлись совершенно неожиданно. «Мой глыба», – прошептала она, прижимаясь мокрым лицом к шее, и моя Лоэфа взвилась до самых небес и прокричала «Да, забери меня домой». И я поднял ее и понес, мимо продолжающего ошалело пялиться брата и всезнающей улыбающейся души народа, сквозь ряды моих неимоверно удивленных соплеменников, разглядывающих с добрым любопытством женщину-диковинку. Вот таким непостижимым образом я и обрел свою Аннат, что явилась из по сей час неизвестного мне места и, кажется, была соткана из сияния далеких звезд именно для меня и вручена как драгоценный дар в тот момент, когда моя Лоэфа отчего-то томилась в невыразимой словами тоске, что ночами бывало не давала дышать и рвала всего ощущением утраченного неизвестного. Но появилась созданная из тепла и прозрачного света Софи, и вдруг заполнились те пустоты во мне, о существовании которых я и не подозревал. Растворилась необъяснимая подспудная боль. Конечно, она была совсем необычной, моя поразительная Аннат. Не умела готовить, не знала многих вещей, известных даже младенцам, но всему училась охотно и почти со страстной увлеченностью. До сих пор она изумляет меня, глядя на обычные вроде бы вещи, как ребенок, не верящий своим глазам, и в то же время пытливо, стремясь проникнуть в самую суть, познать на уровне, что мне недоступен. София все время жаждет узнавать и видеть новое, и мне безумно нравится удовлетворять эту ее неуемную жажду. А еще она, случается, бормочет непонятные слова чужого языка, изучая что-то особенно пристальное и увлеченно. Симбиоз, люминесценция, межклеточный обмен, автогенез. Но никогда не рассказывает, откуда пришла и какой была ее прежняя жизнь. «Я родилась здесь, с тобой, любимый», улыбаясь, отвечает она, когда я пытаюсь спрашивать. Большую часть времени, если Софи не со мной, то с Валей и целительницами, и травницами Хротра. Впитывает немного скучную для меня их науку, и мне чудится, что душа народа глядит на нее частенько так, будто зрит нечто хорошее в будущем. «Папа, мы с мамой и Софией хотим на озеро!» – восторженно запищала Ниэби. «Ты будешь там меня подбрасывать и крутить, чтобы были большие волны!» Само собой, никто не спрашивал, согласен ли Агова, но мне сложно представить его отказавшим в чем-то своим девочкам. «Значит, купаться, брат мой!» Пихнул я его плечом, чуть подначивая. «Она еще не сказала тебе, брат мой!» Беззлобно усмехнулся Агова и толкнул меня в ответ, как часто бывало в детстве, кивая на Софи. «О чем?» Непонимающе покосился я на него и тут же опять вернулся к любованию переливами цвета в волосах моей Анат. «Во имя духов, ты совершенно не в силах оторваться от Софи даже столько времени спустя и не способен разглядеть изменений», — фыркнул Агова, поддевая меня. «Да о чем ты бормочешь?» — возмущенно прошептал я. У моей Сиох тоже сначала появился этот необычный задумчивый взгляд, будто она все время прислушивается или заглядывает в себя. А потом мы узнали, что скоро родится наше Небе. Я так и остался стоять с открытым ртом и грохочущим сердцем. А мой брат-близнец пошел вперед, откровенно посмеиваясь надо мной.